Глава 4. Костя Воронцов. 18 декабря 2002 год. Город Грозный. С утра, как пустили колонны, мы разделились на две группы и убыли. Иванов, Петрушин, Вася и ваш покорный слуга отправились в гости к ОМОНовцам работать по основному направлению. Лиза, Глебыч и задумчивый лейтенант Серега поехали в какой-то загадочный женский комитет отрабатывать для галочки рекомендации руководства по вдовьей проблеме. О существовании данного комитета, сами понимаете, мы не догадывались, Лиза выручила. Оказывается, там трудится какая-то местная дама, с которой наша дама знакома по совместным делам еще аж с первой РЧВ. Вот такие загадочные подробности. База нужного нам сводного отряда милиции располагается неподалеку от центра города, в более-менее контролируемой зоне. Рядом штаб бригады внутренних войск и кафе «Азамат». Эх, Азамат, светлая грусть моей печени, сладострастная вспученной селезенки. Хорошее заведение, специализируется в основном на кормлении оккупантов. Местные туда заходят редко и столуются в отдельных кабинетах. Добираться другой дорогой к ОМОНовцам — большой крюк. Поэтому мы вынуждены проезжать мимо кафе. «Да!» — пробормотал Вася, когда наш бардак, поравнявшись с плетеной изгородью летней террасы, врезался в жирную занавесь сложного сплетения ароматов жареного лука, свежей зелени и ни с чем не сравнимого шашлычного дыма. «Да!» «Нет, Вася!» — Петрушин печально покачал головой и тяжко вздохнул. «Нет!» Увы, с некоторых пор членам нашей прожорливой банды вход в Азамат заказан. Увы, потому что это, пожалуй, единственное место в городе, где можно безопасно и с комфортом посидеть. Причина нашего отстранения от столь аппетитного местечка проста. Мы отчасти виноваты в смерти Ибрагима, хозяина кафе. Сейчас Азаматом командует его брат, а мы тут давно и хорошо знаем местные обычаи. «Ну и ладно!» Вася украдкой сглотнул слюнку и по-детски оттопырил нижнюю губу. «100 лет оно нам не упало! Тушенка тоже нормально!» ОМОНовцы встретили нас хмуро. «Нет, мы, конечно, великие спасатели и народные герои. Тут нас просто обязаны крепко любить. Но мы, герои, пожаловали не вовремя. Здесь принято ходить в гости под вечер, предварительно уведомив, и не с пустыми руками. А мы утром, без ничего и внезапно, нарушили все подряд. Здесь живут ночью. Ночь — время самой деловитой активности. Кто-то отдыхает с друзьями, кто-то просто трясется до свету за свою шкуру, кто-то охраняет тех, кто трясется и отдыхает. А днем здесь принято официально спать, кому положено, и дремать на постах, кто по графику. Представьте себе, как бы вы отнеслись к приятелю, внезапно вломившемуся к вам в половине первого ночи, с намерением просто пообщаться. «Но вы бы хотя бы звякнули, я бы подготовился!» Разбуженный командир ОМОНа Григорий Ефимович Стерня, для своих Ефимыч, потер ладонями опухшее от бессонницы лицо и потянулся к телефонному аппарату. «Сейчас, маленько посидите, я дам команду!» «Мы по делу!» — успокоил потревоженного хозяина Иванов. «В полчаса все обрешаем и отчалим. Сидеть нам некогда». «По делу? Ну, тогда, может, чаю?» «Это можно», — кивнул Иванов. «Только чай, не более. Мы на работе». Ефимыч распорядился насчет чаю. Покряхтел над рукомойником. Вода ледяная. И мы плавно перешли к деловому общению. «Ну, что там с нашим хлопцем решили?» Сходу приступил к делу Иванов, мельком обозначив степень нашего участия. «Это благодаря нам у вас есть хлопец. Не забывайте, товарищи дорогие». «С вашим хлопцем!» Ефимыч пожал плечами. «С вашим хлопцем нормально решили. Закопаем на пустыре и всех делов». Петрушин с Васей синхронно кивнули, одобрили. Мы с Ивановым переглянулись. «Однако...» «Да на, бросьте вы!» Ефимыч наш перегляд истолковал по-своему. «Мы ж не звери, в конце концов. Живьем закапывать. Сделаем все по-людски. Пристрелим, в спальник упакуем. Это, дорогие мои, вовсе не шутка. Наших славных правозащитников по данному поводу может одолеть зуд, но здесь все происходит по древнему, неписанному принципу «око за око». Никаких политических окрасок и великодержавных амбиций. Все глубоко, на личной почве. Какие-то там эфемерные бойцы непримиримой оппозиции меня совершенно не колышут, пусть они себе развлекаются, как хотят. А вот если твои друзья убили моего боевого брата, и ты случайно угодил в мои цепкие лапки, это уже переходит в личную плоскость. А кровная месть — жутко заразная болезнь. Можете мне поверить? Я тут давно. Невольно являюсь носителем инфекции, от которой пока не придумали вакцины. И потому убью тебя без содрогания. И буду считать, что поступил единственно верным способом. Но перед этим, разумеется, постараюсь использовать тебя с максимальной пользой для дела. Вот так, дорогие мои. Закопаем. Это о судьбе отработанного материала. Все, уже не нужен, можно закапывать. Значит, уже есть результат. Да, раскололся он, подтвердил Ефимыч. Рассказал все, что знал, и даже больше. Я в курсе, что у ОМОНовцев, как и в других военизированных организациях, есть специалисты на предмет развязать пленному язык. Но я близко знаком с проблемой, и поэтому засомневался. Человека, который добровольно обрек себя на смерть, весьма сложно побудить к откровениям. Боль в данном случае не может играть роль универсального доминирующего фактора, заставляющего обычного пленного давать показания. Шахиды, наподобие нашего, это не просто обкуренные отморозки с большой дороги, они хорошо подготовлены в духовном аспекте. Длительное пребывание в состоянии обреченности ввергает человека в своеобразный транс, когда душа как бы отделяется от тела и существует самостоятельно. Проще говоря, правильно подготовленный шахид может выдержать любые пытки. Что ему пытки? Он для себя уже умер, отрекся от своего тела и покинул этот мир. Дух его витает где-то в Поднебесье, в преддверии зеленого рая великого джихада. В данном случае вопрос можно решить применением соответствующих препаратов. Простонаречие – сыворотка правды. Но такие препараты есть только у определенного ведомства. Наш ОМОН хоть и не враждует с данным ведомством, но сейчас действует конфиденциально и доступа к препаратам такого характера не имеет. В общем, я крепко заинтересовался их методикой и попросил поделиться секретом. «Да ну, какой тебе секрет?» Ефимыч снисходительно усмехнулся. «Вывели мы этого педрилу по данным. Он и не отпирался, готовился к геройской смерти. Навели справки, узнали все о семье. Ну и предложили ему альтернативу». Альтернатива состояла из двух животрепещущих аспектов. Первый – сало, второй – семья. Первый аспект обсуждению не подлежал. Отказываешься давать показания? Нафаршируем твой трупик салом этого нечистого животного свиньи, завернем в свиную шкуру и в таком вот виде закопаем на самшинском скотомогильнике. В стройных рядах ОМОНовцев числится немало истинных хохлов, так что с салом проблем не будет. Шкуру тоже обещали достать, надо только звякнуть на Ставрополье. По части семейного аспекта возникли некоторые дебаты. Командир, простая душа, выдвинул незамысловатый ультиматум. На исходе третьих суток с момента гибели зама будем каждый час отстреливать по одному члену семьи и сбрасывать к тебе в яму. И будем так развлекаться до пробуждения сознательности. Начнем, как водится, с младшего брата. А вот замполит-затейник, узнав, что у шахида есть еще две младших сестры, предложил несколько иное развитие событий. Сразу расстреливать никого не станем, а девчат будем долговременно насиловать всем личным составом, на глазах связанной семьи. Тут-то порезвимся. И что, он повелся на такую дичь? Удивился Иванов. Сходу! Кивнул Ефимыч. Задрожал весь, сволочь, затрясся! И давай колоться! Ну-ну, записывали? А то! Ефимыч вынул из стола стопку скрепленных степлером листков и прижал сверху диктофоном. От вас секретов нету! Читайте, слушайте! Ознакомившись с предоставленным материалом, мы пришли к выводу, что несостоявшийся шахид действительно был предельно откровенен, почти по всем вопросам. Порядок вербовки, отбор кандидатов, система подготовки, место расположения базы, где происходит подготовка, состав боевой группы, которая обеспечивала ему акцию, детальное описание самой акции, имена. «Главное, базу сдал!» — горделиво приосанился Ефимыч. «Это, сами понимаете, полный абзац!» «Серпинское ущелье!» — Вася компетентно почесал нос. «Знакомое местечко!» Для Васи практически вся Чечня — знакомое местечко. Он тут почти всюду гулял, а местами и на брюхе ползал. Этакий чеченский озорной гуляка. «И где конкретно база?» «Конкретно! Показать не смог!» Ефимыч разложил на столе карту, ткнул карандашом в обведенную красной пастой окружность где-то посреди ущелья. «Говорит, завязанными глазами везли, потом вели, но заметил, что от села все время на север. Там здоровенная такая пещера, так что примерную привязку мы имеем». «А парень, значит, из Челушей?» — уточнил Вася. «Ах, какой догадливый!» — одобрил Ефимыч. «Подслушивал, что ли?» «Че тут догадываться?» Вася пренебрежительно дернул плечиком. «Самое близкое село — Челуши. Если база в Сарпинском ущелье, лучше всего набирать людей из этого села. Удобно, да и село еще то». Тут притащили чай с коньяком. Чай отдельно, коньяк отдельно и кучу бутербродов в придачу, а местами даже с красной икрой. ОМОНовцы у нас неплохо живут. По неофициальной табели обеспеченности они занимают второе место после записных толовиков. Уделив должное внимание бутербродам, Иванов с видимым безразличием поинтересовался. «Если не секрет, что делать собираешься?» «Да ну, какой от вас секрет? Есть маленькая задумка. Но мы люди простые, глобальных идей не строим, поэтому все по-домашнему, запросто». Тут Ефимыч великодушно изложил свой грандиозный план. «Скрытно выдвигаемся в район, находим ту здоровую пещеру, мать ее идти, проверяем. Первый вариант. Если есть кто, тихо вяжем, допрашиваем. Ненужных гасим на месте, нужных тащим к себе в логово и раскручиваем на главных злодеев. Второй вариант. Если никого нет, устраиваем там рядом засаду. Дальше все по первому варианту. Если оба варианта безрезультатны, что маловероятно, начинаем работать по именам, которые дал Шахид. Вот и все. Ну, и как тебе?» Ефимыч горделиво приосанился и окинул нас орлиным взором. «Дескать, это вам не с крыши писать, деть мои. Стратегия, блин!» «Ну, вы гиганты», — похвалил Иванов с каким-то зловещим оттенком в голосе. «Ну, вы мастера!» «Нет, я понимаю!» Ефимыч был слегка обескуражен. Тон нашего шефа ему не понравился. «Есть, конечно, нюансы, но у нас просто нет других вариантов, сам пойми. Как говорится, на безрыбье и рак рыба. Но в целом считаю, что это оптимальное решение проблемы». «Да кто спорит? Рак — это ничто. Это хорошая штука». Иванов достал блокнот с ручкой и для приличия поинтересовался. «Могу я высказать свои соображения?» «Валяй!» — великодушно разрешил Ефимыч. «Мнение специалиста всегда полезно послушать. Кроме того, как говорится, ум хорошо, а два...» «Спасибо, друг», — поблагодарил Иванов. «Итак, по порядку, начнем с имен. Это, конечно, славно. Аюб, Шапи, Исрапи, Лечи. Его зовут Аюб, откуда он, я не знаю. Он приезжал на Белой Ниве, номера замазаны грязью. Я что-то не нашел ни единой привязки по адресам или хотя бы по селам. А словесные портреты? Высокий, здоровый, мощный, глаза сверкают, говорит по-чеченски. Блеск, вот это портрет. Но у них же там конспирация, сам понимаешь». «Понимаю, все понимаю. Далее, методика. В общем, не буду утомлять подробностями, а сразу сообщу результат. За 10 минут Иванов беспощадно надругался над раком Ефимыча и не оставил от него даже панциря. Ефимыч выглядел вполне ошарашенно и беспомощно. Он все никак не мог поверить, что его грандиозный план оказался никуда не годным. «Ну да, в принципе, на это ведь еще как посмотреть!» «Да как ни смотри, все едино!» Сегодня Иванов был явно не склонен к милосердию. Давай послушаем нашего специалиста по разведке. Что мы имеем по координатам, Василий? Я это ущелье знаю, авторитетно засопел Василий. Пещер там немерено. Если точно место не указать, будете бродить как минимум неделю. А бродить там опасно. Во-первых, там по лесу надо подбираться, а в лесу много заминированных участков. Во-вторых, местные засекут моментом. Без местного проводника соваться туда не стоит. Короче, полная жопа. Какой ты добрый! Ефимыч огорченно покрутил головой. Вот утешил! Давай послушаем нашего специалиста по искренности, гнул свое Иванов. Что скажете, доктор? Доктор, это я. Я, между прочим, и вправду доктор наук. Только это тут никому не надо. Местный парень вырос, можно сказать, в этом ущелье. Я тоже не стал щадить великого стратега Ефимыча и не смог точно указать координаты такой здоровенной пещеры. Да он там должен с завязанными глазами, с заткнутыми ушами, ночью стукнутый по башке, пьяный в задницу. «Короче, по координатам не раскололся», — подытожил Петрушин, плотоядно потирая ладони. «Методика допроса была избрана не совсем верно. Тут нужен несколько иной подход». «Ребята!» «Я, может быть, стратег хреновый, но в людях разбираюсь!» Ефимыч от уныния даже побледнел. «Поверьте мне, если бы это стоило того, мы бы его наизнанку вывернули!» «Отвечаю, на боль и страх его не возьмешь! Основной наш козырь — семья! И если уж он уперся насчет точных координат!» «И последнее!» — добил стратега Иванов. «Что ты там придумал насчет обоснования?» «В смысле?» «Ты собираешься брать эту базу?» — принялся перечислять Иванов. «Организовать, по сути, глубоко законспирированный рейд, устроить засаду, тихонько повязать там всех. Я понимаю, что твои люди — мастера шмона и глубоких зачисток. В один момент с легкостью поменяют квалификацию и станут опытными разведчиками». «Слушай, хорош прикалываться!» — в отчаянии вскинулся Ефимыч. «Про своих людей я и сам все знаю. Давай к делу!» «К делу, к делу!» — успокоил Иванов. «В общем, квалификация — это на вашей совести. Но ты другое скажи. Если у вас все получится, дай бог. А если вдруг... А,